Хаем, занимательно. Яруаши посмотрел вглубь пространственного прохода, полностью игнорируя нескольких гиллианов, и задумчиво прошептал, глядя на несколько фигур пустых, руководивших этим довольно масштабным нападением. Эти несколько пустых имели разнообразные формы, подобно обычным пустым, но уровень их Риацу превосходил гиллианов. Это пустые более высокого уровня, обладающие способностью командовать и направлять гиллианов. Адьюкасы. Все больше и больше гиллианов ухватывались своими массивными костяными руками за край черного пространственного прохода, стремясь как можно скорее ворваться в общество душ. Несколько гиллианов, носивших одинаковые белые маски без каких-либо признаков личности и индивидуальности, высунули массивные головы из черного пространственного прохода и посмотрели на фигуру Яруаши внизу. Затем они синхронно открыли зубастые пасти, принявшись концентрировать в них огромное количество темно-красного Риацу. Вскоре гиллианы выпустили пугающий залп сера прямо в направлении фигуры Яруаши внизу. Бум! Но в ответ на этот залп сера Яруаши лишь беззаботно взмахнул правой рукой, полностью заблокировав этот разрушительный поток красного сияния. Ладонь Яруаши, не казавшаяся особой сильной или внушительной, давала невероятное ощущение надежности и непоколебимости, словно способна удержать рухнувшее небо. Фух! Как раз в этот момент, в воздухе, сбоку от высунутых голов гиллианов, появилась миниатюрная фигура Лилит, разом отсекшая их простым взмахом Занпакта. Несколько адьюкасов, наблюдавших за произошедшим из Уэкамунда, посмотрели друг на друга. Гиллианы были сокрушены одним ударом. Эти шинигами и правда очень сильны. Нет никакого смысла вступать в битву с шинигами, не зная их численности и силы. Нам лучше отбросить эту идею, Гримджоу. Один из адьюкасов поднял массивные руки, собираясь закрыть разрыв пространства. Но, когда посреди неба в пустынном и мрачном Уэкамунда осталась лишь небольшая черная трещина, готовая закрыться окончательно, через нее вдруг резко протянулись небольшие руки. Эти руки сперва неожиданно проникли прямиком в Уэкамунда, а потом ухватились за края узкой трещины и резко разошлись в стороны, грубо расширив пространственный проход, который уже собирался закрыться. Разве не грубо сбегать, даже толком не поздоровавшись? Вслед за спокойным и равнодушным голосом, донесшимся из черного пространственного прохода, посреди мрачного неба Уэкамунда появился и сам хозяин рук. Фигура с серебристо-белыми волосами, одетая в черный костюм шинигами, плавно опустила руки, глядя на группу адьюкасов внизу. Несколько адьюкасов, включая Гримджоу, прищурились, глядя на шинигами, ворвавшегося в Уэкамунда через врата пустых, открытые ими для нападения на общество душ. По другую сторону, Мицуки и остальные шинигами второго отряда ошеломленно раскрыли рты, наблюдая за тем, как Яруаши сперва разрывает закрывающийся пространственный проход, а потом бросается прямо в него. Лилит, только что обезглавившая нескольких гиллианов, бросилась в пространственный проход вслед за Яруаши, не дожидаясь реакции со стороны шинигами второго отряда. «Не преследуйте!» До ушей присутствующих шинигами донесся лишь спокойный и невозмутимый голос Лилит, стремительно исчезающий в черном пространственном проходе. Мицуки и остальные шинигами некоторое время шокированно и безмолвно смотрели на место, где ранее располагался черный пространственный проход. Будучи шинигами, они прекрасно понимают, что именно находится по другую сторону. Мир пустых. Противоположность обществу душ. Уэкамунда. Яруаши и Лилит отправились в погоню за нападавшими прямиком в их логово. Офицер Мицуки. Один из шинигами второго отряда посмотрел на Мицуки и напряженно прошептал, обливаясь каплями холодного пота. Мицуки сперва развел руками, просто не понимая, что делать в такой ситуации, а потом беспомощно вздохнул. «Ты останешься здесь на всякий случай, а остальные должны вернуться в расположение второго отряда. Нет никакого смысла продолжать оставаться здесь, ведь этим они не окажут никакой помощи Яруаши и Лилит, которые теперь находятся в Уэкамунда. От них требуется как можно скорее сообщить капитану отряда о произошедшем. Уэкамунда». Яруаши, плавно паривший посреди неба, спокойно осмотрел мрачное и безжизненное Уэкамунда. Это место казалось более пустынным и бесплодным, чем территория за пределами 80 го района Руканга. Бескрайняя серая пустыня. Больше ничего. Посреди этой безжизненной пустыни стояло 5 адьюкасов во главе с Гримджоу, пристально смотревших на фигуру Яруаши в небе. Стоит уточнить, что нынешний Гримджоу является адьюкасом, не имеющим человеческой формы. Адьюкасы имеют лишь два пути обретения частичного или полного человеческого облика. Первый – обретение силы шинигами, то есть становление арранкаром. Второй – эволюция в Вастелорде, являющегося финальным уровнем развития миносов. Тишина. Миниатюрная Лилит вылетела из закрывающегося пространственного прохода и повисла в воздухе чуть позади Яруаши. Пространственный проход быстро затянулся и полностью исчез, но Яруаши и Лилит, казалось, не придавали этому вообще никакого значения. Яруаши разочарованно сказал, глядя на нескольких адьюкасов внизу: «Что такое? Ранее вы вели себя так необузданно и вызывающе перед моими людьми, а теперь даже не можете набраться смелости, чтобы бросить мне вызов?» Хаэм Гримджел, являющийся лидером этой группы адьюкасов, хищно ухмыльнулся, глядя на фигуру Яруаши. «А ты смелый, раз решился погнаться за нами в Уэйкамунда. Но ты останешься здесь навсегда, потому что станешь моей закуской, шинигами». Тишина. Лилит, плавно парившая в небе позади Яруаши, неспешно шагнула вперед и безэмоционально сказала, держа занпакта перед собой: «Отец великодушно предоставил вам честь бросить вызов, но не давал права на грубость окрась врага в алый цвет, чешета». Лилит прекрасно понимает, что отец не намерен скрывать свою истинную личность в Уэйкамунда. Ведь он отправился сюда не только ради Гримджоу и остальных адьюкасов, но и чтобы посмотреть на Уэйкамунда, созданное им более миллиона лет назад. Местные обитатели могут даже не знать, что над этим миром восседает истинный король, ведь Яруаши покинул Уэйкамунда вскоре после его создания. Подавляющее большинство пустых, наверное, и не подозревает, что прямо над центром Уэйкамунда возвышается независимое измерение, отделенное несколькими слоями пространства. Раз независимое измерение, созданное Зеро прямо над обществом душ, называется Дворцом Короля Душ, то это независимое измерение должно называться Дворцом Короля Пустых. Яруаши продолжал плавно парить в небе с едва заметной улыбкой, всем своим видом показывая, что не имеет никакого намерения вмешиваться в действия Лилит. Неплохой уровень Риацу. Гримджоу прищурился и воскликнул, почувствовав резкую вспышку Риацу, хлынувшую из тела Лилит. «Но только этого недостаточно, чтобы пережить битву со мной. Фух». Вслед за этими словами, звериная фигура Гримджоу сперва размылась и исчезла, а потом появилась прямо перед Лилит в небе с раскрытой пастью. Остальные адьюкасы не вмешивались. Они лучше, чем кто-либо другой, знают, насколько Гримджоу ненавидит вмешательство в его битвы. Вдобавок там есть еще и второй шинигами. Из предыдущего короткого разговора было предельно ясно, что Яруаши сильнее Лилит. Поэтому адьюкасы пристально и настороженно наблюдали за каждым движением светловолосого шинигами, готовясь наброситься на него всей группой одновременно. Глава 38. Удачная возможность для эволюции. Между Лилит и Гримджоу завязалась битва. Чаще всего адьюкасы заметно уступают обычным капитанам ГТ-13 в плане общей боевой мощи, но могут с лихвой компенсировать этот разрыв после становления арранкерами или Вастелорде. Поэтому Лилит не так сильно уступала Гримджоу, хотя и высвободила Лишикой. Но Лилит не имела ни малейшего желания затягивать данную битву, поскольку вступила в нее лишь из-за того, что Гримджоу осмелился проявить вопиющее неуважение к отцу. Банкой, Сонгу Чешета. Вскоре Лилит подняла изящные руки, сжимающие рукоять массивного шикая вверх, и холодно воскликнула, испуская ужасающую вспышку Риацу. Вспышка Риацу, сопровождавшая высвобождение Банкая, была настолько мощной, что четыре адьюкаса, ранее пристально наблюдавшие за Яруаши, немедленно сконцентрировали все свое внимание на миниатюрной Лилит в небе. Ее Риацу. Как оно может быть настолько огромным? Будучи адьюкасами, они полностью превосходят любого гиллиана и уступают лишь сильнейшим из пустых, Вастелорде. Но в этот момент, они чувствовали огромный разрыв в уровне Риацу с этой миниатюрной девушкой. Ты, Гримджоу шокированно раскрыл рот, но быстро пришел в себя и со звериным ревом бросился к Лилит, собираясь разорвать ее в клочья острейшими звериными клыками. Но Лилит отбросила Гримджоу на несколько десятков метров в сторону простым взмахом древка огромного лука. Черт! Четыре адьюкаса, стоявшие посреди пустынной земли, подняли головы и открыли рты, собираясь выпустить серо в направлении Лилит, потому что одновременно почувствовали очень нехорошие предчувствия. Сера адьюкаса намного мощнее сера гиллиана, а в объединенное серо четырех адьюкасов было вложено такое количество концентрированного Риацу, что казалось, эта энергетическая атака может стереть в порошок все, чтобы не встала у нее на пути. Мощная ударная волна и колебания окружающих Риши, видимые невооруженным взглядом, прокатились во все стороны от объединенной атаки четырех адьюкасов. Практически все пустые, находившиеся в радиусе километра от места столкновения, повернули головы в направлении четырех адьюкасов, чувствуя очень мощную вспышку Риацу. Лилит оставалась совершенно спокойной даже перед лицом совместной атаки сразу четырех адьюкасов. Ями-ноами. Она грациозно и изящно натянула тетиву длинного лука, не проявляя ни единого намека на панику или беспокойство, а когда отпустила ее, в направлении четырех адьюкасов устремилась массивная алая стрела. Фух, во время полета, эта массивная стрела разделилась на множество ярких потоков алого цвета, которые столкнулись с объединенной атакой адьюкасов в сопровождении оглушительного грохота. Черт возьми, Гримджоу заметно помрачнел и заскрежетал зубами, выказывая сильное напряжение. Он и правда не выносил, когда посторонние вмешиваются в битву, но теперь прекрасно понимал, что эта миниатюрная девочка обладает ужасающим Риацу вероятнее всего на уровне Васта-Лорде. Но в момент осознания силы противника, его разум охватило не только напряжение и опасение, но и небывалое волнение, ведь благодаря поглощению такого противника, он вероятно сможет превратиться в Васта-Лорде. Именно в этом состоит его главная цель. Рев. Гримджоу яростно бросился к спине Лилит, издавая свирепый звериный рев. Лилит, наблюдавшая за Гримджоу краем глаза, резко взмахнула ногой ему навстречу. Изящная и тонкая ножка Лилит, казалось, не несущая в себе вообще никакой особой силы, обрушилась на звериную челюсть Гримджоу с глухим грохотом. Бум! Звериная фигура Гримджоу отлетела на несколько десятков метров словно пушечное ядро, после короткого контакта с белоснежной ступней Лилит. Значит, вот какой силой он обладал до становления Арранкором. Яруаши задумчиво прошептал, наблюдая, как Лилит отбрасывает Гримджоу ударом ноги в челюсть. Он практически с первого взгляда распознал этого свирепого адьюкаса Пантеру. Ведь это будущее секста Испада под командованием Айзена, конечно, если сюжет пойдет своим чередом. Бум, бум, бум. Теперь Лилит сражалась сразу с пятью адьюкасами, включая Гримджоу, но при этом она не проявляла ни малейшего намека на отступление, а даже наоборот постепенно теснила и подавляла многочисленных противников. Разрыв между Лилит и пятью адьюкасами в плане чистой боевой мощи не так уж и велик, как может показаться на первый взгляд, но на сегодняшний день она не только виртуозно овладела четырьмя основными боевыми навыками шинигами, но и обладает мощным дадзюцу, позволяющим без особого труда улавливать каждое движение противника. Поэтому Лилит могла доминировать даже в битве с пятью адьюкасами одновременно. После осознания всей тяжести и опасности сложившейся ситуации, все адьюкасы, за исключением Гримджоу, начали хмуриться и мрачнеть, постепенно теряя боевой дух. Второй шинигами еще не сделал шаг, а они уже попали в невыгодное положение. Ранее эта девочка шинигами четко дала понять, что второй шинигами имеет более высокий статус. Они вероятнее всего потерпят сокрушительное поражение, как только второй шинигами решит вмешаться в битву. Гримджоу, съешь нас. Один из адьюкасов посмотрел на Гримджоу и громко воскликнул, после того как стрела Лилит, излучающая кровавое сияние, разорвала его руку в клочья. Гримджоу повернулся к кричавшему адьюкасу. «Хватит нести чепуху. Я давно понял, что мне не суждено стать Васта-Лорде, потому что моя духовная сила перестала расти после поглощения примерно тысячи пустых, я не почувствовал ни малейшего прироста силы даже после поглощения 3000». Наким обратился к Гримджоу. «Я, Дирой, Идрат, нам изначально было суждено остаться адьюкасами навсегда. Лишь ты, Гримджоу, способен перейти на следующую ступень эволюции. Поэтому, поглоти нашу духовную силу, чтобы стать Васта-Лорде за всех нас». Остальные адьюкасы посмотрели на Гримджоу, не выказывая никаких возражений против слов Накима. Больше нет никакого смысла продолжать эту охоту на сотни и тысячи пустых, раз им не суждено стать Васта-Лорде, вдобавок неизвестно, смогут ли они вообще пережить сегодняшнюю битву. Пусть Гримджоу станет Васта-Лорде. Пусть он продолжит двигаться вперед вместо них. «Значит, вы уже сдались?» Гримджоу опустил голову и прошептал. Но спустя несколько мгновений, когда Гримджоу поднял свою звериную голову, его взгляд стал твердым и решительным, а голос излучал непреклонность. «Хорошо, я съем вас, раз вы сами этого хотите. Ваша сила навсегда останется со мной, я обязательно стану королем». Гримджоу громко взревел и набросился на ближайшего адьюкаса, но тот в ответ даже не сопротивлялся, а напротив прикрыл Гримджоу от кровавой стрелы Лилит, позволяя ему спокойно съесть себя. Треск. Гримджоу откусил голову Адьюка со своей клыкастой звериной пастью. В то же время три оставшихся Адьюка со с громким ревом выпустили сильнейшие сера, которые могли создать, в направлении Лилит, не позволяя той вмешаться в действия Гримджоу. Гримджоу стремительно пронесся мимо Адьюкасов, грубо откусывая своей звериной пастью часть костяной маски пустого у каждого из них. Интересно, ему удастся превратиться в Вастелорде? Яруаши наблюдал за этим с неподдельным интересом, поскольку знал, что в оригинальной истории Гримджоу Джаггерджак был Адьюкасом, а не Вастелорде, до становления Арранкаром. Но сейчас все может пойти по совершенно иному пути, ведь теперь в основе этого мира, в дополнение к силе короля душ, лежит небольшая частичка его силы. Не стоит забывать, что его сила эволюции шести путей способна значительно повысить вероятность эволюции существа на более высокую ступень. Гримджоу сел на землю и протяжно взревел, чувствуя огромный приток духовной силы, полученный путем съедания масок четырех адьюкасов. Звериное тело адьюкаса начало искажаться и извиваться, в сопровождении пульсирующих и мощных вспышек Риацу. Вскоре фигура Гримджоу выпрямилась и стала прямоходящей, прямо как представитель клана Пантер. Но Риацу сильно отличалась. Его бушующее Риацу пустого перешло на иной уровень, после прорыва через предел Адьюкаса. Гримджоу Джаггерджак стал Вастелорде. Бух! Окружающие Риши яростно дрожали под влиянием огромного и бурного Риацу Гримджоу, словно приветствуя рождение нового повелителя. Примерно в сотне километров от места битвы, девушка в массивной костяной маске Козерога с пышной грудью и развивающимися зелеными волосами, но с лошадиной нижней частью тела, удивленно повернула голову в направлении очень мощной вспышки Риацу. Родился новый Вастелорде. Это была одна из немногих Вастелорде, существующих в Уикамунда на сегодняшний день, Нилель Туадильшванг. Она бросилась в направлении этой вспышки Риацу после недолгих раздумий. После превращения в Вастелорде Риацу Гримджоу полностью сравнялась с Риацу Лилит после высвобождения Банкая. «У тебя получилось. Продолжай идти вперед вместо нас, Гримджоу». Адьюкасы, лишившиеся большей части своей духовной силы после потери масок, не могли продолжать противостоять непрекращающимся дальним атакам со стороны Лилит. Их тела сперва были один за другим поражены многочисленными стрелами, испускающими кровавое сияние, а потом начали постепенно распадаться на бесчисленные риши. Гримджоу, только что прошедший через превращение в Вастелорде, сперва посмотрел на рассеивающиеся тела четырех адьюкасов, а потом взволнованно сказал, разглядывая свою когтистую лапу, ставшую очень похожей на человеческую руку: «Значит, это и есть сила Вастелорде. Мне наконец-то удалось стать королем». Он медленно прошептал, сжимая и разжимая когтистую руку, после чего посмотрел на Лилит, испуская сильное боевое намерение. «Шинигами, ты будешь первым из бесчисленных противников, которые падут от моих рук после превращения в Вастелорде». Лилит безразлично прошептала, чувствуя резко возросшие Риацу Гримджоу. Прошел через эволюцию за счет пожирания товарищей. Фух. После этих слов Лилит равнодушно ухватилась изящными пальчиками за тетиву огромного Банкая. Лилит совсем не волновало резкое усиление Гримджоу после пожирания товарищей, потому что в ее глазах этот пустой уже был обречен. Его ждет лишь одно – смерть. Лилит. Яруаши, все это время продолжавший спокойно стоять в стороне, впервые с начала битвы обратился к Лилит. «Этот пустой, твоя возможность сделать еще один шаг вперед». «Да», — Лилит кивнула. Она хотела стать сильнее, намного сильнее, но после достижения Банкая ее прогресс резко замедлился. Эта неожиданная эволюция Гримджоу Джаггерджака может стать для нее прекрасной возможностью. Любой пустой имеет возможность развиваться и становиться сильнее, пожирая других пустых, но лишь единицы из бесчисленного множества обычных пустых могут стать гиллианами, а способных стать адьюкасами того меньше, не говоря уже о Вастелорде. Шинигами не может увеличить свою духовную силу за счет пожирания других душ, но это не относится к ним. Раз Яруаши способен поглотить силу короля душ, то почему Лилит не может стать сильнее за счет поглощения духовной силы Вастелорде? Яруаши и Лилит сейчас пребывают в форме шинигами, но влияние сил эволюции шести путей, унаследованное ею от Яруаши, практически равносильно влиянию Хагьёку. Проще говоря, для нее отсутствует грань между пустыми и шинигами. Поглощение духовной силы обычного пустого не сможет оказать на нее особого влияния, но Гримджоу Джаггерджак, достигший последнего уровня развития пустого, полностью отличается. Духовная сила Лилит определенно сделает заметный шаг вперед, если она одолеет и поглотит Гримджел. Она испустила сильное боевое намерение, полностью отбрасывая предыдущие холодности равнодушие, после полного осознания полученной возможности. Она должна одолеть и поглотить Гримджел, превратившегося в Вастолорде, не только сильнейший, но и редчайший вид пустых. «Твоя сила станет моей», Лилит решительно сказала и натянула тетиву массивного лука, глядя на эволюционировавшего Гримджел. Глава 39. Пожирание Гримджел. Сера. Гримджел, который только что превратился в Вастолорде, поднял правую руку и невозмутимо сказал, глядя на кровавую стрелу, выпущенную из лука Лилит. Перед его ладонью стремительно собралось красное сияние, испускающее мощные колебания Ряцу, после чего оно превратилось в массивный поток концентрированного Ряцу, хлынувший навстречу стреле Лилит. Сера Вастолорде. Данная сера на голову превосходит сера Гиллианов и Адьюкасов во всех аспектах, будь то количество или степень концентрации Ряцу. Бум. Столкновение сера Гримджел и стрелы Лилит сопровождалось ужасающим грохотом и яркой вспышкой красного сияния, осветившей мрачное и безжизненное Уэйкамунда. Огромное количество серого песка, усеивающего всю землю вокруг, пришло в буйство и прокатилось в разные стороны, словно пугающая песчаная буря. Все пустые, находившиеся в радиусе нескольких километров от места столкновения, непроизвольно вздрогнули и впали в оцепенение. Вскоре красная вспышка рассеялась, показывая фигуру Гримджел, спокойно стоявшую на земле внизу, и фигуру Лилит, плавно парившую в небе над ним. Это столкновение завершилось ничьей. Хе. Гримджел сперва злобно ухмыльнулся, глядя на Лилит в небе, а потом поднял руки перед собой и громко взревел. Дисгаррон. В сопровождении рева Гримджел, острейшие когти его рук испустили яркое голубое сияние. Затем он мгновенно исчез и появился перед Лилит, нанося стремительный удар когтистыми руками. Когтистые руки, устремившиеся к миниатюрной фигуре Лилит с разных сторон, выпустили 10 огромных голубых полос, сформировавших плотную сеть, казалось способную разорвать тело Лилит в клочья. Бум! Лилит, остававшаяся спокойной перед лицом этой атаки, сперва крепко ухватилась своими маленькими руками за конец древка массивного лука, а потом ударила им навстречу плотной голубой сети словно битой. Плотная сеть сильно исказилась и с грохотом разлетелась в клочья, после столкновения с грубой атакой Лилит. Но в момент, когда Лилит взмахнула своим банкаем, чтобы сокрушить атаку Гримджел, тот не продолжал спокойно стоять на месте. Фух, фигура Гримджел исчезла и появилась позади только что развернувшейся Лилит, после чего нанесла стремительный удар острейшими когтями прямо в направлении ее сердца. Лилит не выказала испуга или удивления в ответ на эту, казалось, неожиданную и стремительную атаку Гримджел, потому что ее алые глаза без особого труда фиксировали каждое движение противника. Бух! Лилит резко отвела локоть левой руки назад и жестко заблокировала когтистую лапу Гримджел, устремившуюся прямо к ее сердцу. Затем она неспешно развернулась и сказала скучающим голосом, глядя на шокированного Гримджел: «Неужели это все, на что ты способен?» Говоря это, она освободила правую руку и грубо ударила маленьким кулаком, окутанным огромным количеством концентрированного Ряцу, в направлении Гримджел, продолжая держать конец древка лука левой рукой. Бум! Гримджел, отброшенный этим грубым ударом на несколько метров, пристально посмотрел на миниатюрную Лилит, отбрасывая гордость и высокомерие Вастолорде в сторону. Ранее Гримджел и помыслить не мог, что Лилит продолжит без особого труда блокировать его атаки даже после превращения в Вастолорде. Эта шинигами обладает ужасающей силой. На самом деле, с точки зрения чистого противостояния пустого и шинигами, Лилит немного уступала Гримджел после превращения в Вастолорде. Причиной же ее способности так легко и своевременно блокировать атаки превосходящего противника было высокоуровневое дадзюцу, прекрасно дополнявшее силу и способности шинигами. Лилит, как и Яруаши, может применять дадзюцу в форме души. В отличие от Ринни Шерингана с 9 томой из мира Наруто, дадзюцу Лилит специализируется на ближнем бою. Динамическое зрение Шерингана и широкий обзор Бейкугана не идут ни в какое сравнение с таковыми характеристиками дадзюцу Лилит. Это дадзюцу настолько усиливает динамическое зрение, что Лилит способна четко улавливать движения Яруаши даже после того, как тот ускорится в несколько десятков раз, не говоря уже о движениях в Вастолорде. Лилит сперва резко разорвала дистанцию с отброшенным Гримджел, а потом вновь подняла массивный лук перед собой, принявшись плавно натягивать его тетиву. Банкой, последняя сцена, Джига Куно Сонгу. Лилит прекрасно понимала, что в Астелорде, обладающего очень мощным Риацу, практически невозможно победить обычной атакой, поэтому решила использовать сильнейшую на данный момент способность своего банкая – жужжание. По мере плавного натяжения тетивы, окружающие риши начали сильно дрожать, формируя огромное искажение, видимое невооруженным взглядом. Для применения этой способности Лилит натягивала тетиву не руками, а всем своим телом. Но наиболее примечательным было то, что на этот раз, в отличие от подобного случая во время битвы с кланом Пантер, ее тело находилось прямо в месте, где должна формироваться стрела, а в тетиву упирались не руки, а ноги. Сильнейшая способность этого банкая заключается в превращении собственного хозяина в стрелу. Эта способность несет огромную опасность не только для противника, но и хозяина. Это в полной мере демонстрирует решимость Лилит. Данная способность позволит создать атаку невообразимой мощи, за счет концентрации всей духовной силы Лилит. Но Лилит превратится в мясное пюре, если не сможет пронзить противника насквозь этой атакой. Либо убей противника, либо умри сама. Это и есть сильнейшая способность ее банкая. По мере натяжения тетивы огромного лука, фигура Лилит начала окрашиваться в красный цвет, в сопровождении неистового буйства окружающих риши. В результате Лилит превратилась в массивную кровавую стрелу, излучающую бледно-алое сияние, словно луна в полнолуние. Гримджоу прищурился и напрягся, инстинктивно чувствуя огромную опасность, исходившую от кровавой фигуры Лилит. Он не только понимал, что эта атака очень опасна, но и чувствовал, что от нее практически невозможно уклониться. Раз так, то он просто сокрушит эту атаку Лилит всей своей мощью. «Дисгаррон!» Гримджоу громко воскликнул, продолжая пристально смотреть на Лилит, ставшую стрелой в своем же луке. В сопровождении громкого крика, гигантская Риацу Гримджоу, принадлежащая сильнейшему виду пустых, сперва хлынула к его рукам, а потом сконцентрировалась на кончиках острейших когтей. Предельная концентрация огромного количества Риацу вызвала неистовую бурю в окружающих риши и сформировала огромные искажения вокруг рук Гримджоу, похожие на искажения пространства. Серый и безжизненный песок Уикамунда начал сильно дрожать и колебаться под влиянием этого импульса, пока по нему, словно по поверхности спокойного озера, во все стороны от Гримджоу не прокатились концентрические круги. Лилит бросила холодный взгляд на Гримджоу и сложила изящные руки перед собой, имитируя наконечник стрелы, после чего решительно произвела выстрел. Фух! Фигура Лилит стремительно рассекла воздух, превратившись в яркую кровавую вспышку, разделившую темное небо Уикамунда на две части. В сопровождении громкого звериного рева, Гримджоу сложил руки перед собой и сделал резкий толчок вперед, выпуская 10 длинных голубых когтей, сформированных из гигантского количества концентрированного Риацу, прямо навстречу приближавшейся Лилит. 10 длинных голубых когтей, стремительно летевших рядом друг с другом, образуя форму круга, начали быстро вращаться по часовой стрелке, формируя массивное голубое сверло. Спустя мгновение, голубое сверло и красная стрела столкнулись посреди темного неба Уикамунда. Масштаб сильнейшей атаки в Астелорде в Уикамунда сравним с атакой шинигами расширенного класса капитана в обществе душ. Окружающий мир сперва яростно содрогнулся, а потом разделился на две части в момент этого столкновения. Яркое кровавое сияние хлынуло к земле, предварительно окутав все небо, а яркое голубое сияние хлынуло к небу, предварительно окутав всю землю. Между небом и землей образовалась четкая граница, а яркое сияние осветило огромную площадь мрачного и темного Уикамунда, подобно восходящему солнцу. Множество алых и голубых дуг молнии протянулись во все стороны от места столкновений стрелы и сверла, окутывая окружающее небо и землю. Алое и голубое сияние замерли между небом и землей в яростном и бескомпромиссном столкновении, выпуская в разные стороны множество остаточных всплесков концентрированного Риацу. В то же время Нелуту, находившаяся примерно в 20 километрах от места столкновения, отчетливо видела яростное столкновение алого и голубого сияний, освещавших мрачное Уикамунда словно восходящее солнце. Как я и думала, там идет сражение. Кажется, оно уже достигло кульминации. Нелуту прищурилась и прошептала. Она могла понять, что новоиспеченный Вастелорди пошел на все в этой атаке, ощущая мощь вспышки Риацу. Но гораздо сильнее ее потрясло не менее мощное Риацу, противостоявшие Риацу в Асталорде. Это Риацу, сильно отличающиеся от Риацу Пустого, должно принадлежать шинигами из общества душ. Новоиспеченный в Асталорде не только столкнулся с очень сильным шинигами из общества душ, но и их битва, судя по всему, уже близится к своему завершению. Результат этого столкновения должен определить победителя и проигравшего. Ни Луту, ни на секунду не прекращавшая мчаться в направлении местоположения новоиспеченного в Асталорде, резко вдохнула и увеличила свою скорость до предела. Гул. Противостояние голубого сверла и алой стрелы продолжало порождать пугающий грохот, сопровождаемый мощными всплесками концентрированного Риацу. Гримджоу, вложивший все Риацу до последней капли в эту атаку, злобно оскалился и громко взревел, принявшись понемногу вливать в нее собственную духовную силу. Но, по мере продолжения этого противостояния, острейшие кончики вращающихся голубых когтей, сформированных из огромного количества концентрированного Риацу и даже чистой духовной силы, сперва начали понемногу покрываться мелкими трещинами, а потом и вовсе разлетаться на куски. Гримджоу, который буквально только что превратился в Асталорде, не успел полностью освоить собственные способности, а его атаки сводились к максимальной концентрации большого количества Риацу. Тогда как Лилит поставила на кон собственную жизнь, прибегнув к своей сильнейшей атаке, предназначенной для убийства сопоставимого по силе противника одним ударом. Гримджоу издал безумный рев, а его глаза налились кровью, но он не мог продолжать сдерживать натиск противника после того, как его собственная атака начала рушиться. После получения первого повреждения, его дисгарон начал все быстрее и быстрее разрываться в клочья массивной алой стрелой. В итоге, алая стрела пронеслась сквозь голубой дисгарон словно нож сквозь масло и обрушилась на скрещенные руки Гримджоу. Всплеск. Руки Гримджоу были безжалостно разорваны в клочья алой стрелой после короткого затишья. Бух. Затем алая стрела пронеслась сквозь тело Гримджоу и рухнула в безжизненную пустыню позади него. Окружающая пустыня сперва яростно содрогнулась и сильно прогнулась, а потом начала рушиться, словно знаменуя начало ужасающего стихийного бедствия. В итоге, посреди однообразной и безжизненной пустыни образовалась черная дыра радиусом в несколько километров, через которую виднелся лес Миносов, расположенный под пустыней Уэкамунда. Но в открывшейся части леса Миносов не было ни единого пустого, потому что все они разбежались еще в момент превращения Гримджоу в Асталорде. КХМ. Гримджоу, паривший в воздухе прямо над лесом Миносов, тяжело закашлялся, выплевывая огромные глотки крови, и с трудом наклонил голову, осматривая свой живот. На животе Гримджоу прямо в месте, где ранее располагалась небольшая дыра пустого, появилась кровавая дыра гораздо большего диаметра, практически разделившая его тело на две части. «Я еще не...» Гримджоу заскрежетал зубами, выказывая сильное нежелание. Как он может умереть здесь, сразу после долгожданного превращения в Асталорде? Он ведь даже не успел начать завоевание у Уэкамунда, не успел стать истинным королем. А-а-а-а-а-а! В сопровождении громкого звериного рева, плоть Гримджоу начала извиваться и стекаться к его животу, постепенно заполняя образовавшуюся пустоту. Многие пустые теряют большую часть своих регенеративных способностей после становления арранкерами в пользу других способностей, но до тех пор практически каждый из них в той или иной мере обладает данной способностью, не говоря уже о сильнейших из них, в Асталорде. Но, Гримджоу не только получил очень серьезное ранение, но и израсходовал все свое Риацу. Это не просто тяжелое ранение конечности или среднее ранение внутренних органов, а настоящее смертельное ранение, вызвавшее уничтожение и рассеивание огромного количества риши. Гримджоу мгновенно рассеялся бы на бесчисленные риши, после столкновения с этой атакой Лилит, будь он над Юкасом, а не в Асталорде. Плоть и кровь Гримджоу продолжали постепенно заполнять пустоту, образовавшуюся в районе его живота, но их импульсы и энергия ослабевали с видимой невооруженным взглядом скоростью. Как раз в этот момент в небе над разрушенной пустыней появилась фигура Лилит, летевшая в направлении Гримджоу. Чешита уже вернулся в обычное состояние, а Риацу Лилит казалось истощенным и ослабевшим, но ее взгляд излучал уверенность и спокойствие. «Ты!» Гримджоу повернул голову и открыл рот, глядя на приближающуюся Лилит. Но в этот момент верхняя часть тела Лилит сперва вздулась и исказилась вместе с развивающимися белоснежными волосами, превратившись в вязкую молочно-белую жидкость, а потом приняла форму огромной одноглазой головы. Треск, треск. Лилит, трансформировавшая часть своей души в десятихвостого, открыла пугающую зубастую пасть и несколько раз грубо переживала Гримджел, после чего попыталась проглотить его целиком. Глава 40. Нелуту в вашем полном распоряжении, король. Стой! Со стороны донесся громкий крик и звук рассекаемого воздуха, когда Лилит проглатывала пережеванное тело Гримджел. Это был крик только что прибывшей на место битвы Нилельту Адильшванг. Она окончательно убедилась в том, что Риацу Лилит очень схожа с Риацу Шинигами из общества душ, когда наблюдала за тем, как та пережевывает и проглатывает тело Гримджел. Нилель, глубоко ценящая своих товарищей и спутников, не могла спокойно наблюдать со стороны за тем, как Шинигами убивает такого же Васталорди, как и она. Она старается по возможности не убивать даже обычных пустых, не говоря уже о чрезвычайно редком Васталорде, имеющем квалификацию стать ее спутником. Обессилевший Гримджел изо всех сил боролся в пасти Десятихвостого, отказываясь сдаваться даже будучи побежденным и проглоченным своим противником. Поэтому Лилит была сконцентрирована на скорейшем подавлении Гримджел, что затруднило уклонение от запущенного Нилель копья. Но Лилит продолжила старательно подавлять и проглатывать Гримджел, не придавая совершенно никакого значения стремительно приближающемуся копью. Дзинь. Спустя мгновение прямо перед частично трансформировавшейся Лилит появилась фигура Яруаши, отбросившая копье Нилель в небо легким взмахом руки. Вслед за отражением атаки Нилель, Лилит сперва окончательно подавила обессилевшего Гримджел, а потом начала стремительно поглощать его Риши. По мере поглощения Риши Гримджел, ее тело начало извиваться и искажаться, постепенно трансформируясь в полную форму Десятихвостого. Затем молочно-белое тело Десятихвостого начало активно подрагивать, испуская все более мощные и интенсивные вспышки Риацу, явно свидетельствовавшие о прохождении через эволюцию. «Ты!» Нилель обратила внимание на Яруаши, испускавшего очень сдержанное и спокойное Риацу, только когда тот резко прервал полет ее копья. Хотя этим броском копья Нилель лишь пыталась спасти новоиспеченного Васталорди, но это никак не отменяет того, что это была полноценная атака Васталорди, а Яруаши остановил ее легким взмахом руки. Этот Шинигами очень силен. Пух! Она подхватила отброшенное копье правой рукой и холодно сказала, глядя на Яруаши, что вы забыли в Уэ Камунда, Шинигами из общества душ. Нилель прекрасно осознавала, что уже поздно пытаться спасти новоиспеченного Васталорди, потому что его Риацу полностью исчезла, но она не могла проигнорировать двух очень сильных шинигами, способных нести угрозу всему Уэ Камунда. Просто захотелось осмотреться здесь. Яруаши спокойно сказал, глядя на Нелуту с некоторым интересом. Нилель раздраженно сказала, просто захотелось осмотреться и заодно убить Васталорди. Во всем Уэ Камунда существует не так много пустых, обладающих потенциалом превратиться в Васталорди. Вам здесь не рады. Убирайтесь в свое общество душ, шинигами. После этих слов Нилель подняла копье и пристально посмотрела на фигуру Яруаши, всем своим видом давая понять о готовности вступить в битву в любой момент. Яруаши сперва расслабленно развел руки в стороны и слегка приподнял подбородок, а потом с легкой улыбкой сказал, как мир может не радоваться прибытию своего хозяина. Нилель выдохнула и холодно сказала, словно поняла, в чем тут дело. Теперь мне все ясно, вы собираетесь завоевать Уэ Камунда, шинигами, я никогда не позволю. Фух, она решительно бросилась прямо к Яруаши, конденсируя огромное количество Риацу, принадлежащее Васталорде, на кончике копья. Сила Васталорде может разниться, как и сила капитана в ГТ-13. Нилель, превратившаяся в Васталорде много лет назад, конечно же обладает более мощным Риацу, чем Гримджел, превратившийся в Васталорде прямо по ходу прошедшей битвы. Огромная масса песка, усеивающая окружающую местность вплоть до горизонта, пришла в буйство в сопровождении чудовищной вспышки Риацу и стремительного движения Нилель, словно поверхность моря во время шторма. Она обязана прогнать этих шинигами из Уэ Камунда. Но, Яруаши беззаботно поднял правую руку и выпрямил указательный палец вместо того, чтобы уйти с пути этой стремительной проникающей атаки или хотя бы достать свой Занпакта. Он поставил конец указательного пальца прямо на пути острия приближающегося копья. Дзинь! Раздался тонкий звон столкновения металла. Яруаши совершенно спокойно стоял на месте подобно огромной горе, блокируя острейшие копья кончиком указательного пальца. Нилель, имеющая форму кентавра, сперва крепко сжала копье двумя руками, а потом сделала резкий выпад вперед, но так и не смогла сдвинуть ни на миллиметр этот совершенно обычный на вид палец. «Как? Как такое возможно? Нил-Лейля ошеломленно воскликнула, не в силах поверить в произошедшее. Васта, лорде, это не только финальный, но и могущественнейший уровень развития пустых. Она вложила в этот удар около 90% от своей истинной силы, поскольку посчитала этого шинигами очень сильным и опасным противником, но тот спокойно заблокировал ее копье одним пальцем. Откуда? Откуда вообще могла взяться такая пропасть в силе? Уикамунда выглядит все таким же пустынным и безжизненным, как и миллион лет назад, но теперь это место населено множеством разнообразных существ, среди которых даже встречаются выдающиеся и достойные личности вроде тебя. Яруаши спокойно сказал, продолжая удерживать копье кончиком пальца. Нил-Лейль является сильным васта-лорде, превосходящим обычного капитана ГТ-13, поэтому Яруаши не смог бы заблокировать ее полноценную атаку с настолько преувеличенной легкостью, даже несмотря на свое рецу расширенного класса капитана. Яруаши смог это сделать только по причине того, что уже не находился в форме души. Да, сейчас он использует свое изначальное физическое тело. Теперь здесь стоит не лейтенант второго отряда ГТ-13, а создатель Уикамунда и общества душ, король пустых. Жужжание. В сопровождении спокойного голоса Яруаши, из его тела хлынул и стремительно пронесся во все стороны ужасающий импульс. Под влиянием этого импульса, огромная масса песка, бушующая словно поверхность моря во время шторма, мгновенно успокоилась и погрузилась в абсолютную тишину. Небо, земля, неисчислимые риши. Казалось, весь окружающий мир трепетал, приветствуя своего короля, вернувшегося спустя миллион лет. Нил-Лейль ощутила ужасающее давление и сильное удушье, как только ее тело окутал этот импульс. Могущественную васта-лорде посетило чувство, будто на ее плечи возложили весь окружающий мир. Во взгляде Нил-Лейль читались непонимание и шок, в то время как ее лошадиные ноги и руки, сжимающие острейшие копья, сильно подрагивали. Васта-лорде с огромным трудом удерживалась на четырех ногах, а копье грозилось в любой момент выскользнуть из ее обильно потеющих рук. Нил-Лейль уже успела позабыть, когда ее в последний раз посещало подобное чувство. Она не испытывала подобного давления и дрожи во всем теле со времен превращения в Васта-лорде, нет, даже со времен превращения в Адьюкаса. Подобное происходит при столкновении с существом более высокого уровня развития. Как если бы огромный Гиллиан не мог даже просто стоять перед лицом Адьюкаса, поскольку разрыв между их уровнями развития слишком велик. В итоге, тук, копье выскользнуло из вспотевших и ослабевших рук Нил-Лейль, а ее передняя пара дрожащих лошадиных ног медленно согнулась. Она опустилась на колени, не в силах выстоять перед этим непреодолимым угнетением, исходящим от разницы в уровне развития. Нил-Лейль с трудом приподняла опущенную голову и посмотрела на Яруаши, чувствуя, будто весь окружающий мир един с этой невысокой фигурой, словно нахождение перед Яруаши равносильно нахождению перед лицом всего мира. Такая сила, ты неужели вы? Нил-Лейль ощутила еще один приступ дрожи во всем теле, потому что в этот момент ей на ум пришла одна невероятная мысль. Будучи васта-лорде, она однажды слышала невероятную легенду, продолжающую циркулировать среди сильнейших и древнейших пустых даже сегодня. Васта-лорде не являются истинными королями и повелителями, стоящими на абсолютной вершине Уикамунда, потому что все это время, на протяжении тысячи десятков тысяч лет, за всем Уикамунда спокойно наблюдал истинный король, восседающий на своем троне, расположенном высоко в небесах. В отличие от самопровозглашенного короля Барадгана, занимающего лас на чес, этот король является истинным повелителем и верховным существом, сотворившим Уикамунда. Яруаши опустил руку и спокойно сказал, глядя на преклонившую колени Нил-Лейль: «Неужели легенды обо мне сохранились в Уикамунда до сегодняшних дней?» Этот спокойный голос Яруаши звучал в ушах Нил-Лейль подобно оглушительным раскатам грома. Она слышала эту легенду от старейших пустых, но никогда не встречала истинного короля лично. Даже Барадгану, претендующему на звание повелителя всего Уикамунда, не доводилось встречаться с этой мифической личностью. Но теперь, эти весьма сомнительные и туманные легенды оказались правдой, потому что тот самый король пустых предстал перед ней. Чувство удушья Нил-Лейль продолжало усиливаться, а на все тело словно давила гигантская гора, не дающая даже просто приподнять голову. Спустя мгновение, пугающее и непреодолимое давление, окутывавшее ее тело, исчезло без следа. Вслед за внезапным исчезновением давления, напряженное тело Нил-Лейль резко обмякло, одежду насквозь пропитал холодный пот, а рот принялся жадно глотать воздух. Нил-Лиль, частично пришедшая в себя лишь спустя примерно минуту, с трудом подняла голову и посмотрела на Яруаши, продолжавшего спокойно стоять перед ней. «Кому ты служила?» «Никому», Нил-Лиль ответила дрожащим голосом. Яруаши сперва кивнул и повернулся к Лилит, а потом спокойно сказал, стоя спиной к Нил-Лиль. «А теперь», Нил-Лиль выдохнула и с трудом поднялась на ноги, после чего решительно сказала, глядя на спину Яруаши: «Нил-Лиль Туадильшванг в вашем полном распоряжении, король». Глава 41. «Мы отправляемся в Лас-Начес». «Хорошо». Яруаши посмотрел на Нил-Лиль и спокойно сказал, протягивая ей правую руку: «Подойди, Нил-Лиль». Она выдохнула и послушно шагнула вперед, хотя и не понимала, что он собирается делать. Когда Нил-Лиль подошла к Яруаши, тот приподнял руку и выпрямил палец, указав им прямо на ее грудь. Всплеск. Кончик выпрямленного указательного пальца сперва начал извиваться и искажаться, словно вязкое тесто, а потом с него сорвалось небольшое облачко молочно-белой жидкости, которое растворилось в теле Нил-Лиль, предварительно войдя в ее пышную грудь. Нил-Лиль ощутила инстинктивное желание отвергнуть эту странную белую жидкость, но она сильно напряглась и вздрогнула, прежде чем успела принять меры, а потом почувствовала совершенно иную и незнакомую силу, начавшую стремительно растекаться по ее телу. «Дарую тебе свою силу эволюции», Яруаши спокойно сказал, опуская приподнятую руку, после чего развернулся и продолжил наблюдать за Лилит. Нил-Лиль нахмурилась и дотронулась до гладкого живота, ощущая, как по ее телу распространяется постепенно усиливающийся жар. «Хаэмахах!» Вскоре она сжала кулаки и невольно издала стон, не в силах терпеть палящий жар во всем теле. Нил-Лиль могла четко ощущать странные и необычные изменения, происходящие в ее теле, даже несмотря на этот палящий жар. На самом деле, этот акт передачи небольшой частички силы эволюции шести путей был эквивалентен единоразовому воздействию Хагьёку. Нил-Лиль, превратившаяся в Васта-Лорде множество лет назад, смогла перейти на следующий уровень развития, благодаря получению этой силы эволюции шести путей из рук Яруаши. Васта-Лорде, являющийся вершиной развития пустых, начал постепенно переходить на более высокий и совершенный уровень развития. Минасы имеют три уровня развития: Гиллиан, Адьюкас и Васта-Лорде. Пустые обретают человеческие черты по мере перехода на более высокие уровни развития, но даже Васта-Лорде, считающийся конечным уровнем развития пустого, чаще всего лишь частично напоминает человека. Например, самопровозглашенный король Барадган, занимающий Лас-Начес, имеет облик человеческого скелета, а Нил-Лиль – облик кентавра. Верхняя часть тела Нил-Лиль имеет облик прекрасной женщины с пышными формами, а нижняя – облик лошади. Вдобавок ее голову покрывает костяная маска пустого с массивными рогами. Теперь, по мере перехода на более высокий уровень развития, массивная нижняя часть тела Нил-Лиль начала постепенно сжиматься, при этом излучая ослепительное сияние. Вскоре это сияние постепенно рассеялось, показывая прекрасную полуобнаженную девушку с развивающимися зелеными волосами и аккуратной костяной маской, украшающей голову. Прекрасные стройные ноги и пышная грудь, виднеющиеся через разорванную одежду, струились бушующей силой. Нил-Лиль обрела полноценный человеческий облик после прохождения через эту эволюцию. «Как?» – Нил-Лиль ошеломленно прошептала, ощущая огромные изменения, произошедшие с ее телом. Она стала заметно сильнее, чем раньше. Нил-Лиль казалось, что теперь даже Барадган, занимающий Лас-Начес, не сможет сравниться с ней в плане интенсивности и объема Ряцу. «Спасибо за этот бесценный дар, мой король». Нил-Лиль преклонила колено и почтительно обратилась к Яруаши, как только немного пришла в себя. Яруаши беззаботно махнул рукой. «Поднимись, с этого момента зови меня просто господин Яруаши». «Хорошо, господин Яруаши». Нил-Лиль почтительно кивнула и встала чуть позади справа от Яруаши, чтобы вместе с ним понаблюдать за изменениями, продолжавшими происходить с Лилит все это время. Любая агрессия и недовольство Нил-Лиль в отношении Лилит полностью исчезли, поскольку она уже пришла к выводу, что новоиспеченный Васта-Лорде скорее всего сам спровоцировал или оскорбил Яруаши и Лилит, за что расплатился собственной жизнью. Подобное наказание вполне ожидаемо даже для Васта-Лорде, ведь Яруаши не просто очень сильное существо, а верховный король, сотворивший Уэйкамунда. Каждый из пустых имел возможность родиться и жить здесь только благодаря существованию Яруаши. Так что по сути все пустые, населяющие Уэйкамунда, являются подданными короля пустых, что по умолчанию обязывает их сохранять верность и проявлять уважение к своему королю. Тебе нужно привыкнуть к новой силе». Яруаши, внимательно наблюдавший за эволюцией Лилит, спокойно сказал, краем глаза посмотрев на Нил-Лиэль, стоявшую чуть позади от него. Нил-Лиэль послушно кивнула и отошла в сторону, после чего подняла ладони и начала осторожно концентрировать на ней свое Ряцу, контролируя резко возросшую силу. В то же время эволюция Лилит, поглотившей Гримджел, близилась к своему завершению. Фух, из подрагивающего и извивающегося тела десятихвостого, протянулся еще один длинный хвост молочно-белого цвета. В итоге огромный молочно-белый монстр прекратил извиваться только когда число его хвостов возросло до 15, а Ряцу Лилит перешло в расширенный класс капитана. Если сравнивать с шинигами, то Ряцу Вастолорде лишь немного уступает расширенному классу капитана, поэтому при поддержке силы эволюции шести путей, духовная сила Лилит смогла перейти на следующий уровень. Фух, 15 длинных хвостов молочно-белого цвета, хаотично развивающихся посреди темного неба у Экамунда, сперва резко замерли, а потом начали втягиваться в массивное тело. Вслед за исчезновением хвостов, стремительно сжалось и само массивное тело молочно-белого цвета. В воздухе, на месте сжавшегося монстра, появилась фигура Лилит, прошедшая через значительные изменения не только внутренне, но и внешне. Теперь Лилит не выглядела как миниатюрная Лоли 13 или 14 лет. Ее белоснежные волосы доходили до талии, а фигура стала очень стройной, включая гладкие длинные ножки. Теперь Лилит выглядела как прекрасная девушка примерно 18 лет, лишь за исключением груди, которая оставалась все такой же плоской. Лилит неспешно открыла глаза, в сопровождении пристального взгляда Яруаши. Она сперва подняла руки перед собой, ощущая изменения в силе, а потом опустила голову и нахмурилась, глядя на внешние изменения. Затем, фух, фигуру Лилит окутало яркое сияние, а когда оно постепенно рассеялось, на месте молодой 18-летней девушки появилась маленькая Лолита примерно 12 или 13 лет от роду. Лилит, которая только что вернулась в свою изначальную форму, плавно подлетела к Яруаши и невозмутимо сказала: «Я все, отец». «Хорошо». Яруаши удовлетворенно кивнул, чувствуя изменения в духовной силе Лилит. Благодаря этой эволюции, духовная сила Лилит переступила через порог расширенного класса капитана. Это означает, что Лилит практически не уступает ему в чистой мощи, если сравнивать исключительно силу шинигами. «Почувствуй свою истинную силу». Яруаши улыбнулся и взмахнул рукой, выпуская из ладони уменьшенную версию Лилит. После отделения от ладони Яруаши, эта маленькая Лилит начала быстро расти в размере, пока полностью не сравнялась с душой Лилит. «Хорошо». Лилит кивнула и влетела в собственное тело, принявшись сливать свой дух с плотью. Жужжание. Вслед за слиянием духа и плоти, из тела Лилит хлынул ужасающий импульс, стремительно пронесшийся по пустынному Уэкамунда. Даже Нил-Лиэль сильно удивилась, когда столкнулась с этим импульсом, поскольку могла чувствовать, что он гораздо мощнее, чем ее импульс после эволюции. Слияние души, обладающей духовной силой расширенного класса капитана, с изначальным физическим телом, прошло идеально. Причина этого крайне проста. Мало того, что это собственное тело Лилит, вдобавок еще и мощь ее дадзюцу увеличивалась по мере роста духовной силы. Сила дадзюцу относится как к душе, так и к телу, поскольку включает в себя не только духовную, но и физическую энергию, что позволяет ей стать идеальным мостом при слиянии тела и души. Влияние силы дадзюцу обеспечило идеальное слияние тела и души. Жужжание. Ряцу Лилит значительно ослабло, поскольку теперь ее душа слилась с плотью. На самом деле оно стало слабее, чем до поглощения Гримджел, но при этом неуловимо изменило свою природу, начав вселять чувство беспомощности и отчаяния в окружающих существ. Прекрасно. Яруаши улыбнулся и удовлетворенно кивнул, внимательно осматривая тело Лилит с золотистым сиянием в зрачках, свидетельствующим об активации глаз Бога. Идеальное слияние духовного тела, наделенного силой шинигами, и физического тела, наделенного силой божественного древа, привело к значительному увеличению силы дадзюцу. Теперь, по приблизительной оценке Яруаши, Лилит немного превосходит даже Ямамото Генриусе, если, конечно, решит пойти на все в битве. Сила Лилит близка к уровню малой звезды. Даже у нынешнего Яруаши не повернется язык назвать подобную силу незначительной, ведь его собственная сила значительно возрастет в случае полного поглощения силы Лилит. Но что гораздо важнее, Совершенное слияние души и тела Лилит говорит о том, что сила Шинигами и Божественного Древа нисколько не отторгают друг друга. Получается, его идея поглощения силы короля душ вполне осуществима. Теперь Яруаши даже считал, что может прямо сейчас отправиться в дворец короля душ, чтобы попытаться поглотить силу Зеро, думая об настолько гладком и идеальном процессе слияния сил Шинигами и Божественного Древа Лилит. «Хочешь отправиться в дворец короля душ?» — Лилит с интересом спросила, примерно понимая, о чем думает Яруаши. Яруаши сперва протянул руку и погладил белоснежные волосы Лилит, а потом медленно сказал, осматривая бескрайнюю белую пустыню Уэйкамунда: «Для начала заглянем в наш дворец, а уже потом я отправлюсь в дворец короля душ». Затем Яруаши повернул голову и обратился к Нил-Лиэль, которая продолжала привыкать к новообретенной силе. «Идем, Нелу». Нил-Лиэль, принявшая форму кентавра, быстро вернула человеческий облик и подбежала к Яруаши. «Куда-куда мы отправимся?» «Конечно же, в Лас-Начес», — Яруаши беззаботно сказал, глядя в направлении огромной серой крепости под названием Лас-Начес, расположенной в центральной области Уэйкамунда. «Да, дворец, который они создали более миллиона лет назад, расположен прямо над Лас-Начес, как дворец короля душ прямо над Сирити». Глава 42. Глава 42. Создание королевской охраны. Лас-Начес. Нил-Лиэль задумалась и осторожно прошептала, услышав ответ Яруаши: «В легендах говорится, что именно вы построили этот дворец, но сейчас в нем хозяйничает один Васталорди». Яруаши спокойно сказал, продолжая смотреть вдаль: «Легенды лгут, ибо мой истинный дворец расположен над Лас-Начес, но он сейчас занят, как и Лас-Начес». Ах, Нил-Лиэль была ошеломлена этими словами Яруаши. Она не могла знать, что над Лас-Начес расположено небольшое независимое измерение, созданное Яруаши вскоре после сотворения Уэйкамунда, не говоря уже о том, что оно кем-то занято. «Поэтому я решил найти нескольких достойных пустых и создать королевскую охрану, чтобы подобное больше не повторялось», — Яруаши спокойно сказал, неторопливо шагая вперед. «Не отставайте». Фух. После этих слов его фигура сперва размылась и исчезла, а потом появилась вдали посреди серой пустыни. Лилит немедленно последовала за Яруаши, а Нил-Лиэль сперва немного помедлила, а потом шагнула вперед и тоже исчезла. Общество душ. Сирити. Секретная подземная тренировочная площадка, расположенная на территории второго отряда ГТ-13. Сойфон тяжело дышала, крепко сжимая рукоять своего клинка двумя маленькими руками. Противником окровавленной и изможденной Сойфон был материализованный дух ее Занпакта. Для проявления духа Занпакта в реальный мир был использован особый артефакт под названием Тенсинты, ранее изобретенный и протестированный Кисуки Урахарой, а теперь принадлежащий отряду тайных операций. Шинигами сможет достигнуть Банкэ, как только одолеет и подчинит материализованный дух собственного Занпакта. Ах-ах, Сойфон продолжала стойко сражаться с материализованным духом собственного Занпакта, неустанно проливая капли крови и пота на землю. Изрядно истощенная Риацу Сойфон явно приближалась к пределу, но когда начало казаться, что она вот-вот рухнет без сил, материализованный дух Занпакта внезапно исчез, оставив после себя лишь бездушную куклу. «Отдохни», — со стороны донесся голос Яруичи. Сойфон возразила хриплым и истощенным голосом: «Но Яруичи, сама я еще могу продолжать сражаться». Яруичи отрицательно покачала головой, глядя на потолок просторной тренировочной площадки. «Не стоит так спешить, у тебя будет еще полно времени на тренировки, вдобавок нас сейчас ищут». Она мягко похлопала Сойфон по плечу: «Я пойду посмотрю, что там случилось, а ты пока что отдохни и обработай раны». После этих слов фигура Яруичи размылась и исчезла, устремившись к выходу из подземной тренировочной площадки. До ушей Яруичи донесся обеспокоенный голос Шинигами, как только она вышла на поверхность: «Капитан, лейтенант Хатаки и Лилит вошли в пространственный проход, ведущий в Уэйкамунда, преследуя пустых, атаковавших Шинигами нашего отряда». Яруичи прищурилась и ухватилась руками за волосы, чувствуя сильную головную боль. Почему этот паренек вдруг совершил настолько опрометчивый поступок? «Капитан, нам стоит запросить у 12-го отряда открытие прохода в Уэйкамунда. Тогда лейтенант Хатаки сможет вернуться». Мицуки явно пребывал в очень нервном и напряженном состоянии. Яруичи медленно сказала, задумчиво поглаживая подбородок: «Не стоит, пока что не стоит, у этого паренька все под контролем. Она начала бы немедленно искать способ оказать помощь и поддержку, окажись посреди Уэйкамунда любой другой шинигами». Но Яруичи уверена, что Яруаши, которого она так и не смогла до конца разгадать, определенно не относится к типу людей, способных необдуманно подвергнуть собственную жизнь опасности. Поэтому нет никакой необходимости в принятии срочных мер. По ее оценке, Яруаши сможет самостоятельно вернуться в общество душ с более чем 90% вероятностью. Хорошо. Мицуки, продолжавший пребывать в очень напряженном и обеспокоенном состоянии, кивнул и отступил, не в силах идти наперекор решению своего капитана. Яруичи еще некоторое время смотрела вслед уходящему Мицуки, после чего спокойно вернулась в подземную тренировочную площадку. Что там, Яруичи сама? Сойфон ожидала возвращения Яруичи вместо того, чтобы отдохнуть в горячем источнике и обработать многочисленные неглубокие раны. Яруичи беззаботно сказала, размахивая перед своими глазами кончиком неизвестно откуда взявшейся длинной травинки. Яруаши, этот горе-охотник на нечисть, отправился в погоню за пустыми прямиком в Уэйкамунда. Что ааааао? Сойфон ошеломленно воскликнула. Как такое могло случиться? Шинигами нередко проводит вылазки в Уэйкамунда, но подобная экспедиция требует очень серьезной подготовки, включая слаженное взаимодействие сразу нескольких отрядов, а также создание стабильного прохода между измерениями для перемещения между Уэйкамунда и обществом душ. Судя по тому, что Яруаши попал в Уэйкамунда преследуя пустых, можно сделать закономерный вывод, что он прошел через врата пустых, то есть, Яруаши не сможет вернуться тем же путем, а Гати-13 не сможет выяснить даже его примерное местоположение. Да не переживай ты так, Сойфон, уж кто-кто, а Яруаши точно не из людей, совершающих необдуманные и безрассудные поступки.